Глава 8. Мы сели в мою машину, правила Бетти. Ника мы устроили на переднем сиденье между нами. Он не проронил ни слова и не шелохнулся до самого родительского дома, а тут стал умолять не вести его домой. Пришлось чуть не силой вытолкать его из машины. Мы так и прошли через двор. Я держал Ника за руку. С другого бока его страховала Бетти. Ник шел с такой неохотой, словно его вели к белой стене особняка на расстрел. Навстречу нам выбежала Айрин Чалмерс. — Ник, что с тобой? — Да ничего. Голос его звучал так же неестественно, будто магнитофонную пленку запустили в обратном порядке. — А вам обязательно говорить с моим мужем? — спросила Айрин Чалмерс, когда мы вошли в холл. — Да, я просил вас подготовить его. — Мне просто не хватило духу, — сказала она. — Вам придется обо всем рассказать мужу самому. Он сейчас в саду. — А как насчет психиатра? — У доктора Смизерема пациент, но он скоро приедет. — Вам, пожалуй, надо позвонить и Джону Традвеллу, — сказал я. — Без адвоката нам не обойтись. Я оставил Ника с женщинами в гостиной. Бетти притихла, сникла. Похоже, мрачная красота Айрин Чалмерс действовала на нее угнетающе. Чалмерс возился в обнесенном оградой саду. В опрятном, выгоревшем комбинезоне он казался худым, чуть ли не исчахшим. Энергично орудуя лопатой, он окапывал мертвые колючие обрубки срезанных на зиму кустов, торчащие в разные стороны. Смерив меня презрительным взглядом, Чалмерс не спеша выпрямился и с размаху воткнул лопату в землю. Разбросанные там и сям по саду статуи греческих и римских богов напоминали нудистов, потрепанных суровой непогодой. — Мне казалось, вы уже знаете, что флорентийская шкатулка не застрахована, — рявкнул Чалмерс. — Меня это не волнует, мистер Чалмерс, я ведь не страховой агент. Он побледнел, насторожился. — Насколько я помню, вы так себя отрекомендовали. — Так отрекомендовала меня ваша жена. На самом деле я частный сыщик. — Меня по просьбе вашей жены призвал на помощь Джон Тратвелл. — Раз так, пусть он вас и отзовет, — сказал Чалмерс, но тут же взял себя в руки. — Вы хотите сказать, что жена обратилась к Тратвеллу за моей спиной? — И правильно сделала. Вы, насколько мне известно, беспокоились о сыне. Так вот, я вернул его домой. Он шатался с револьвером, болтал, где попал о самоубийстве и об убийстве. Я просветил Чалмерса, рассказал ему о событиях последних дней. Он всполошился. — Ник, наверное, сошел с ума? — Похоже на то, — сказал я. — Но, по-моему, он не врет. Вы верите, что он совершил убийство? Обнаружен труп некоего Сиднея Харроу. Известно, что они с Ником здорово подцапались, и Ник не отрицает, что убил его. Чалмерс пошатнулся, оперся на лопату. Голова его упала на грудь. И тут я увидел у него на макушке плешь, так тщательно прикрытую редкими прядями, словно он старался замаскировать уязвимое место. — Да. От ударов, наносимых детьми, — подумал я, — труднее всего оправиться и труднее всего уберечься. Но Чалмерс думал не о себе. Бедный Ник. У него все так хорошо складывалось. Что случилось? — Смизером вам объяснит. Кажется, все началось с золотой шкатулки, по всей видимости. Ник взял ее из вашего сейфа и отдал женщине по имени Джин Траск. Впервые я не слышу, зачем этой женщине понадобилась материнская шкатулка. — Не знаю. По моим впечатлениям, она ей очень нужна. — А вы разговаривали с этой дамой? — Разговаривал. — Куда она дела мои письма к матери? — Не знаю. Я заглядывал в шкатулку. Она пуста. — Почему вы не спросили ее об этом? Из нее не так-то просто что-нибудь выудить. Потом у меня были дела поважнее. Чалмерс горестно покусывал усики. — Какие же, к примеру? Она, как я выяснил, наняла Сиднея Харроу, чтобы тот поехал с ней в Пасифик-Пойнт. Очевидно, они собирались разыскивать отца, миссис Траск. Чалмерс недоуменно глянул на меня, обвел глазами сад, высокую ограду и уставился в небо. И какое же это имеет отношение к нам? Увы, пока сказать не могу, но хочу, чтобы Джон Тратвелл рассмотрел одно предложение, и вы, разумеется, тоже. Было бы желательно передать револьвер в полицию для баллистической экспертизы. — Значит, вы хотите сдаться без боя? — Мистер Чалмерс, давайте обсудим все по порядку. Если окажется, что Хэроу убит из другого револьвера, значит, признание Ника, скорее всего, выдумка чистой воды. Если из этого будем решать, что делать дальше? — Прежде всего, надо поговорить с Джоном Тратвеллом. У меня голова идет кругом. Чалмерс приложил руку к колбу. «Но даже если Ник и убил Хэру, не стоит терять надежду», — сказал я. «Мы наверняка найдем смягчающие обстоятельства». «Какие же?» «Хэру улез на рожон. В тот вечер, когда шкатулку украли, он перед вашим домом угрожал Нику револьвером. И не исключено, что тем же самым». Чалмерс недоверчиво посмотрел на меня. «Не представляю, откуда вам это известно?» «У меня есть свидетель, но я не хочу называть его имени». «Револьвер при вас?» «В багажнике. Я вам его покажу». Миновав застекленную веранду, мы прошли длинным коридором в холл. На диване в гостиной, словно гости, забывшие уйти с давно отшумевшей вечеринки, замерли Ник с матерью и Бетти. Ник снова надел темные очки, будто завязал глаза черной повязкой. Чалмерс вышел в гостиную, встал перед сыном. Казалось, он смотрит на него с огромной высоты. — Это правда, что ты застрелил человека? Ник тупо кивнул. — Извини. Я не хотел ехать домой. Я собирался покончить с собой. — Прекрати эту жалкую болтовню, — сказал Чалмерс. — Будь мужчиной. — Хорошо, папа. В голосе Ника звучало отчаяние. — Мы сделаем для тебя все, что возможно. Не отчаивайся. Обещай мне, Ник. — Обещаю, папа. Прости. Чалмерс по-военному четко повернулся на каблуках и подошел ко мне. На лице его была написана решимость стоически встретить удары судьбы, но оба, и сын, и отец, сознавали, что этот разговор пустой. Когда мы вышли из дома, Чалмерс вдруг остановился, удрученно посмотрел на свой комбинезон. — Не люблю появляться в таком виде на людях, — сказал он, — будто соседи могли его слышать. Я открыл багажник и, не вынимая револьвера из ящика, показал его Чалмерсу. — Видели его раньше? — Нет. Кстати говоря, у Ника никогда не было револьвера. Он испытывает отвращение к огнестрельному оружию. — Почему? — Наверное, унаследовал от меня. В детстве я ездил с отцом на охоту, но война навсегда отбила у меня страсть к охоте. Я слышал, вы славно воевали. — Кто вам это сказал? — Джон Тратвелл. — А Джону Тратвеллу лучше поменьше болтать обо мне. Да, кстати, и о себе. Не люблю говорить о войне. И он с презрением посмотрел на револьвер, словно тот символизировал собой насилие во всех его видах. — Вы и вправду считаете, что нам следует передать револьвер Джону Тратвеллу? — Что предлагаете вы? — Зарыть поглубже и забыть о нем навсегда. Нам все равно пришлось бы его выкопать. — Наверное, вы правы, — сказал он. В начале Пасифик-стрит показался тратвелловский кадиллак. Адвокат поставил машину перед домом и рысцой пересек улицу. Наш рассказ он выслушал так, словно знал наперед. Ничего хорошего от Ника ждать не приходится. Вот револьвер. Он заряжен. Я передал ему ящик, оставив ключ в замке. Пусть побудет у вас, пока мы не решим, что с ним делать. Я просил узнать, кому он принадлежит изначально. Отлично. Тратвелл повернулся к Чалмерсу. Где Ник? Дома. Мы ожидаем доктора Смизерема. Тратвелл положил руку Чалмерсу на костлявое плечо. — Мне очень жаль, что тебе и Айрин придется снова через это пройти. — Прошу тебя, не будем об этом. Чалмерс сбросил руку Тратвелла, круто повернулся и, печатая шаг, прошествовал к парадной двери. Я проводил Тратвелла домой. В кабинете адвокат запер ящик с револьвером в стальной сейф. — Рад сбагрить эту игрушку с рук, — сказал я. — Не хотелось бы, чтобы Лэкленд поймал меня с поличным. — Вы считаете, я должен сегодня же передать револьвер Лэкленду? — Посмотрим, что нам сообщит Сакраменто о его владельце. — Да, кстати, вы сказали, что Чалмерсам придется снова через это пройти. На что вы намекали? Ник и раньше попадал в такие передряги? Тратвелл ответил не сразу. — Все зависит от того, что понимать под передрягами. Ник никогда не был замешан в деле об убийстве, во всяком случае, насколько мне известно. Но один-два срыва за ним числится. Кажется, психиатры так это называют. Несколько лет назад он удрал из дому. Его нашли только после того, как объявили розыск по всей стране. Он что, с хиппи спутался? Да нет, просто пытался жить самостоятельно. Когда Пинкертона наконец разыскали его на восточном побережье, он работал уборщиком в ресторане. Мы с трудом уговорили его вернуться домой и закончить образование. Как он относится к родителям? — С матерью очень близок, — неохотно ответил Тратвелл. — Но не знаю, к добру ли это. Отца, по-моему, боготворит, но чувствует, что ему до него далеко. Так же относился и Ларри Чалмерс к своему отцу, судье. Очевидно, это у них в роду. — Но вы сказали, что подобный срыв у него не единственный, — подтолкнул я Тратвелла. — Сказал, — он сел напротив меня, — но это было давным-давно, лет 14-15 тому назад, и, может, там и коренятся беды Ника.